Глава 28. Повсюду на Грейлинг-Айленде росли, почти стелясь по земле, дикие розы, цветущие кусты диких роз, розовато-лиловые лепестки и коварные колкие стебли. Следя за игрой мужчин в теннис, Келли машинально провела рукой по розам, наткнувшись на острые шипы. Что это? Роза ругоса или роза виргиниана? Куда ни глянь, повсюду дикие розы, в цвету. Красиво обрамляют серовато-коричневый берег, а их плоды, похожие на крошечные сливы, тоже красивые, они словно налиты кровью. В их облике есть что-то неуловимо чувственное. Келли потрогала и их, ощупала кончиками пальцев, вонзив поглубже ноготки. «Ягоды роз», — сказал сенатор. Он говорил о них с видимым удовольствием. Его бабушка настаивала эти плоды и поила семью душистым чаем. А Келли любит такой чай. Цветочный чай теперь становится все популярнее, так кажется. Бабушка, как ему помнится, варила из розовых лепестков варенье, а из розовых плодов — джем. Впрочем, может, он что-то путает. Из роз, а может, из смородины или из черники. На кухне Баффи, высыпав с легкой гримасой в сосуд лед, проговорила: «А вы, сенатор, поладили?» И усмехнулась. Келли Келлер тоже улыбнулась, почувствовав при этом, что вся заливается краской, и пробормотала: «Ну, как сказать?» и замолчала. В тишине зазвенело, ударяясь о дно пластикового сосуда, новая порция ледяных кубиков, а затем Баффи сказала одну вещь совершенно в ее духе. С Баффи никогда толком не ясно, куда она гнет. То ли это озорная шутка лукавой сообщницы, то ли предупреждение, то ли ядовитый укол, что, уразумеешь, лишь с опозданием, то ли всего лишь констатация факта. «Не забудь», — сказала она, — «что он голосовал за помощь Контрас».